для поправки здоровья отца Евлампия, которого из-за его, а точнее божественной благодати, невозможно было подлечить магией. «На, выпей!» Блеск в глазах монаха померк, когда он взглянул на склянку. «Ведьмачье зелье! Ты с ума сошел, ведьмак!» «Ведьмачье, и что? В нем ни грана магии!» «Только натуральные ингредиенты. Будешь переживать из-за каких-то трав?» Черномор, продолжая ковыряться в бороде, смеясь, заявил. «Да ладно тебе, волх! Ты ж сам сказал, что благодать не подчиняется нашим законам. Значит, и все твои запреты — тоже полная чушь!» Священник закашлялся, и на его ладонь выплеснулась алая пена. Я видел, как дрожь пробежала по его телу. Он скорчился, схватившись за голову. — Я не могу это принять, — прохрипел он через силу. — На вот еще глупости! Черномор выхватил пузырек из моих рук, выдернул пробку и сунул его монаху прямо в зубы. — Пей, болван! Я тащить тебя на загривки не собираюсь! Я усмехнулся, смеря взглядом тучность монаха и жалкого карлика. Однако физической силы в этом недомерке было столько, любой спортсмен, тяжелоатлет бы позавидовал. Так что он вполне бы мог утащить на горбушке дородного инквизитора. Отец Евлампий через силу сделал глоток и сразу скривился. Зеленая жижа потекла по его подбородку, смешиваясь с кровью. Но через мгновение глаза священника расширились от удивления. Ему явно стало лучше. «Что? Что это было?» «Болиголов, адреналин, немного белодонны», — буркнул я от балды первое, что пришло в голову. Потому что я реально не знал, что там понамешано. А после пронаблюдал, как естественный цвет возвращается к его бледному лицу. И еще куча растений, произрастающих на нашей бренной земле, по воле Создателя, заметь. Монах уставился на свои руки, которые перестали трястись, а мелкие ранки на них уже начали затягиваться прямо на глазах. — Колдовство! — Нет! — я весело рассмеялся и хлопнул его по плечу, хотя я был совершенно не уверен, сработает ли зелье. Просто продвинутая фармацевтика. Отец Евлампий, зараженный моим весельем, тоже рассмеялся. Смех его был хриплым, но живым. — И что ж мне, грешнику, теперь со всем этим делать? — Да хоть в бутылку залей продавай! — проворчал Черномор, вновь возвращаясь к своей бороде. — Только сначала до места на своих двоих доберись! Ветер, наконец, осмелел и понес по чудесной тропинке запах мокрой листвы. Мы собрались в кучу, потрепанные, но целые и даже пришедшие в себя. Целительское заклинание поставило всех на ноги, а священника — зелье. — Ну что? — я вздохнул. — Дальше идем. Нам таки удалось отбиться от жуткой твари, не разрушив лесное волшебство. Тропинка уцелела, и нас не выбросило с ее извилистого пути. Отец Евлампий перекрестился, но в этот раз тихо, без вспышек божественного света. — Идем, пока Господь терпит. Мы зашагали прочь от пепелища, оставляя за спиной лишь тлеющие угли и тишину, которая, наконец, перестала быть такой тягучей. Тропинка велась перед нами, словно живая, то сужаясь до едва заметной тропки, то расширяясь в подобие настоящей лесной дороги. Лес вокруг дышал. Ветви шептались, листья трепетали, а в глубине чаще мелькали отблески чего-то большего, чем просто свет. Черномор шел впереди, борода его развивалась, как знамя, а крошечные ноги удивительно уверенно ступали по корням и камням. — Эх, и зачем я вообще связался с вами? — проворчал он, ехидно прищурившись, а в его голосе слышалось веселье. Коротышка был очень рад нашему чудесному спасению и показывал это всем своим видом. потому что одинокому могучему чародею стало скучно? Я не стал напоминать карлику все подробности нашего знакомства. Он и так о них прекрасно помнил. А вот чувство юмора у кротышки оказалось отменным, поэтому я и подколол его в ответ. «Ха!» — Черномор фыркнул, презрительно наморщив нос, но ответочку оценил. «Да и я бы один прекрасно справился, а то вам бы только чужие подвиги себе приписывать!» Отец Евлампий, уже уверенно державшийся на ногах, неожиданно произнес то, что я вообще не ожидал от него услышать. — Благодарю вас, всех, — сказал мягко. — Даже если это зелье и не от Бога, то, видимо, Господь все же благословил его действия. Я как будто даже помолодел. — Ну вот, теперь и священник начал говорить, как алхимик. Ворчливо пробормотал карлик, но не без удовольствия. «Если так и дальше пойдет!» Тропинка вдруг сделала резкий поворот, и перед нами прямо посреди дороги зияла черная воронка в земле, окруженная обугленными и изуродованными деревьями. Воздух над ней дрожал, словно над раскаленным асфальтом, а внутри клубилась непроглядная тьма. «Вот черт!» — прошептал я, инстинктивно зачерпывая побольше магии из резерва черноморовой бороды. «Что-то мне это напоминает!» Черномор тоже насторожился, прищурив свои маленькие глазки. «Так и есть!» — ответил отец Евлампий, и голос его внезапно стал твердым. «Это не просто провал. Это такой же разрыв пространства, как мы уже видели». «Гребаный Раф!» — выругался Чумаков. «Но как он нас здесь нашел?» Тьма в центре воронки сжалась, затем запульсировала, и из нее медленно начало что-то выползать. Не ангел, не монстр, что-то очень похожее на человека. Высокий, в длинном изодранном плаще и с лицом, скрытым под глубоким капюшоном. Но самое жуткое было не это. Этот человек шел, наплевав на все законы реальности, хотя, если честно признаться, чудесная тропа обычной реальностью не является. Все вокруг него искажалось. Трава чернела под его шагами, воздух звенел, как натянутая струна, а свет, казалось, избегал его, обтекая силуэт, словно воду вокруг камня. Я почувствовал, как адреналин ударил в виски, когда я все-таки признал тварь хаоса в ее новом обличье. На этот раз он решил не прикидываться архангелом, а появиться в образе обычного человека. «А мы не ждали вас, а вы приперлись!» — пробормотал Черномор. Мне, как обычно, заскучается в такие вот напряженные моменты, опять полезли в голову дурные мысли. Интересно, это он от нас уже частушек нахватался, или эти нехитрые стишки дошли до нас из глубокой старины? Надо будет обязательно поинтересоваться. Раф остановился в нескольких шагах от нас. «Интересно», — произнес он, и голос его звучал так, будто раздавался сразу из десятка уст. «Вы должны были уже сдохнуть от яда паучихи в ее сетях. А ведьмак должен был остаться на сладенькое, пока я не отниму у него гнев». «Так это ты натравил на нас эту тварь!» Наконец-то до меня начало доходить, кто являлся виновником всех наших бед. «Но ты же не хочешь отдать его мне по добру, по согласию?» — пожал плечами демон. «К тому же, какая тебе разница? Ведь владеть этим секретом ты не перестанешь». Отец Евлампий сделал шаг вперед. «Ты ответишь за это?» — сказал он просто, вновь начиная источать благодать. Тень под капюшоном зашевелилась. Возможно, это была улыбка демона, а, возможно, злобная гримаса. — Нет, — ответил незнакомец, — не я. И прежде чем мы успели что-то предпринять, земля под нами провалилась. Она ушла из-под наших ног, и мы рухнули вниз, в бездну, где не было ничего. Ни света, ни времени, только жгучий холод и беззвучный вой ветра, рвущего душу на части. Затем мы падали сквозь вихрь цветов и теней, безумный калейдоскоп, где звезды сливались в реки, а горы плавали в небесах, как рыбы в океане. Даже само время, казалось, растягивается и замедляет свой бег. Я видел, как Чумаков инстинктивно вцепился в автомат, как будто он ему чем-то сумеет помочь. Как отец Евлампий безостановочно крестится, а Черномор... Черномор матерился так виртуозно, что ему позавидовал бы даже самый отъявленный маргинал и портовый грузчик-сапожник. А его борода искрила синими молниями, закручиваясь в штопор, словно пытаясь стабилизировать падение карлика. Вокруг нас плыли обрывки теней, куски незнакомых пейзажей, то мелькал огненный город с башнями из огромных желтых костей, то бескрайнее поле, усеянное черными цветами, то зеркальная гладь озера, в котором отражались звезды, которых не было над нашими головами. Падение длилось вечность и мгновение одновременно. Я не чувствовал удара, лишь внезапное ощущение, будто все кости превратились сначала в воду, потом в песок, а воспаленное сознание провалилось сквозь слои реальности, как раскаленный нож сквозь мягкое масло. А затем все потухло. Я очнулся первым. Все мои спутники неподвижно лежали поодаль. Когда я открыл глаза, мир вокруг был каким-то неправильным, что ли. Я очнулся на... Нет, не на земле. На чем-то, что лишь притворялось твердым. Ну, по крайней мере, об этом вопили все мои обостренные чувства синетика. Поверхность подо мной была холодной, гладкой, но при этом подрагивала и пульсировала, словно живая плоть. Я поднял голову и увидел небо. Небо, если это можно было назвать небом, представляло собой клубящуюся массу фиолетовых и алых спиралей, словно кто-то вылил разноцветные краски в гигантский вихрь. А вдали возвышались странные кристаллические структуры, изломанные под невозможными углами. Вместо леса вокруг простирался ландшафт, словно сошедший с полотна безумного художника. Деревья с ветвями, растущими в землю, трава невозможного оранжевого оттенка и красная река, струящаяся вверх, к такой же кровавой красной луне. Гигантские трещины рассекали землю, уходя за горизонт, от чего-то выгнутой в обратную сторону. Вместо солнца черная дыра, окруженная кольцами мертвого света, словно глаз древнего бога. Воздух пах железом и гнилью, а где-то в отдалении слышался вой. Ни животного, ни ветра, а самого пространства, корчащегося словно в агонии. «Мама дорогая, роди меня обратно!» — пробормотал Черномор, придя в сознание и поднимаясь на ноги. Его борода продолжала тревожно искрить. Магия в этом месте вела себя непредсказуемо. — Где это мы? — спросил очнувшийся Чумаков, хрипло откашливаясь. — Похоже, что мы в царстве хаоса, — ответил отец Евлампий, тоже пришедший в себя. Его голос был тихим, но он даже не дрогнул. — Там, где стираются все границы и правила, установленные Творцом. — Хаос! — завопил Черномор, схватив меня за рукав. Жрец хочет сказать, что этот долбанный демон закинул нас за пределы мира?» Черномору никто не ответил, но он уже и понял это сам. Ветер ревел в ушах, вырывая слова изо рта, но я все равно крикнул в ответ. «Похоже, батюшка прав». Отец Евлампии, кажется, был единственным, кто сохранял полнейшее спокойствие. Его глаза светились неестественным золотым сиянием, а пальцы привычно пытались найти на груди утраченный крест, но никак не находили. «Нас ведет Господь!» — произнес он, и его голос прозвучал предельно четко в этом безумном хаосе. Я поднял глаза к небу, наблюдая, как к кроваво-красной луне присоединилась другая, синяя, как древний ледник, а потом еще и третья, мертвенно-бледная, будто трупная кожа. Они плыли в черном небе, освещая пустынное каменное плато, окруженное уродливым лесом, на котором мы оказались по желанию гребаного демона. Тень отделилась от багрового небосвода, освещаемого красной луной, материализуясь в летящую фигуру демона, скользящего по этому безумному миру на крыльях вековечной тьмы. Эта тьма была куда древнее той, что водилась в аду, ибо та была лишь ее жалкой тенью, пародией, отголоском настоящего хаоса, способного пожирать даже сами звезды. Демон приземлился буквально в нескольких метрах от нас. Мы напряглись, но Раф пока не проявлял враждебности. «Добро пожаловать в царство изначального хаоса!» — произнес демон, и его голос прозвучал, как шелест ветра сквозь пустые кости. «Здесь вы свободны от всех скреп и оков упорядоченного мира. Здесь вам не нужны ни ваши боги, ни ваши правила». Его голос ласково обволакивал разум. «Здесь вы найдете только то, чего вы действительно хотите обрести». Раф небрежно сбросил капюшон, по всей видимости, не желая больше скрывать от нас свои настоящие черты. Однако его лицо постоянно менялось. То древний морщинистый старик, то юноша с глазами, полными звезд, то нечто, сияющее пустотой вместо лица. Там, где только что были его черты, плясали мерцающие узоры, словно тысячи крошечных галактик рождались и гибли в каждое отдельное мгновение. Он стоял перед нами, но теперь его облик стал ближе к человеческому. Высокий, крепкий, гибкий, приятные черты лица, только глаза, желтые с вертикальной чертой, как у хищника. Раф провел рукой по воздуху, и перед каждым из нас возникло видение, очень похожее на отражение наших самых сокровенных желаний. Глава шестая. Каждому из нас было явлено собственное видение. Однако чертов демон не просчитал, что я могу увидеть и услышать все, что творится в головах моих спутников. Причем мой уровень ментального дара поразительно вырос в мире хаоса. Я читал своих товарищей легко, словно открытую книгу, даже Черномора, в мысли которого мне не удавалось до этого проникнуть. Причем умудрялся делать это одновременно, успевая оценить и свои образы, навеянные хаосом. «Черномор, ты жаждешь признания. В твоем мире тебя считают шутом, но здесь...» В голове коротышки вспыхнул образ карлика на троне, вокруг которого склонялись исполины в сверкающих доспехах. «Ты будешь настоящим повелителем магии, перед которым трепещут не только великаны, но даже боги. Карлик замер, его глаза сузились. «Та!» — презрительно выдохнул он, но я увидел, как его пальцы сжали бороду чуть крепче. Коротышка заерзал, а его глаза жадно следили за всполохами энергии, рисовавшими красочные картинки в его голове. «Ты мог бы быть великим, карлик!» — сладко нашептывал ему в уши Хаус. «Незабавным старикашкой с неопрятной бородой, а настоящим властителем целого мира. Я верну тебе утраченные знания, те, что сгинули вместе с могучими чародеями прошлого. Ты сможешь заново переписать историю». Борода Черномора зашевелилась, выдавая его нервозность. Карлик хотел этого и был всего лишь в одном шаге от того, чтобы согласиться. Но его абсолютная клятва верности, словно натянутый собачий поводок, напомнила ему, что не стоит этого делать. «Отец Евлампий», — в то же самое время обрабатывал священника Хаус. «Ты ищешь истину, но твой бог молчит. А я могу показать тебе истинное лицо твоего Творца». Видение изменилось. Темный собор, где лики святых на иконах искажены яростью, где вместо алтаря стояло огромное зеркало, в котором отражалось... Там отражалось что-то, чего я совершенно не сумел рассмотреть. Однако священник вскрикнул, не сумев сдержать ужаса. Видимо, это отражение в зеркале предназначалось только для него, являясь индивидуальным кошмаром. — Нет, ты лжешь! — А может, ты просто не готов видеть? В моем мире ты точно узнаешь истину, или ты сам сможешь стать истиной, великой, всеобъемлющей. В моем мире возможно все. Отец Евлампий побледнел. Его вера всегда была его опорой. А что, если Хаос прав? Нет. «Ты лжешь, демон!» — скинул с себя нахлынувшее наваждение священник. Его вера вновь была крепче гранита. «Ваня!» — демон ухмыльнулся, растекаясь приторным елеем лести. «Чумаков! Ты же солдат! Но тебя постоянно предают! А я обещаю...» И дальше по тексту вагон и маленькая тележка всевозможных плюшек. Чумаков молчал, но его рука непроизвольно потянулась к пистолету. Зная деда, я решил, что сейчас, наплевав на все условности, он пальнет прямо в эту ухмыляющуюся рожу демона. С дедулей вот тот вот никак не угадал. Ваня убежденно до самой своей смерти считал, что человек сам кузнец своего счастья. И оно, это счастье, достигается не за счет какого-то вагона плюшек. И я с ним был в этом совершенно согласен. — А ты... — Хаус посмотрел на меня глазами Рава. — А ты... Ты устал. Его голос стал мягким, почти жалостливым. «Причинять зло во имя добра не каждому под силу. А что, если я дам тебе возможность скинуть это бремя? Только отдай гнев, и все. Иначе...» Я посмотрел на своих спутников, проникая в их мысли и желания. Они уже не колебались. Хаос поставил не на ту карту и проиграл. Каждый из них уже столько успел пережить в своей жизни, и неважно, длилась она столетиями, либо едва-едва перевалила за два десятка лет, что сумел закалиться крепче любой стали. «Выбирайте!» — громыхнул напоследок Хаос, но никакой моральной поддержки в наших душах так и не нашел. Пространство вокруг нас содрогнулось, вспыхнув малиновым заревом. Лицо Раава, отражающее чувство Хаоса, исказилось яростью. Его планы рушились, а мы стояли перед ним, непоколебимые, как скалы. Похоже, давненько он со смертными не общался, либо с такими упертыми, как все из нашей компашки. «Нет!» Это слово прозвучало одновременно из наших уст. Черномор хищно осклабился, поправляя бороду. Самое занимательное, но кротышка на полном серьезе раздумывал, как бы вырвать у Хаоса его обещанные знания, но только на своих условиях. Отец Евлампий еще крепче сжимал кулаки, не находя креста на привычном месте, и шептал молитвы. Хотя сомневаюсь, что Создатель его услышит из этой психоделической задницы. А в глазах Чумакова застыл холодный стальной блеск. «Мы уже выбрали», — добавил я, ощущая жар формирующейся печати гнева на ладони. Причем формироваться она начала совершенно самостоятельно, без какого-либо моего участия. Хаос зашипел, его форма начала распадаться, словно пепел на ветру. Черные трещины побежали по иллюзорному миру, обнажая бездонную пустоту за его пределами. — А вы обречены! — громыхнул Раав. От его голоса, раскатившегося эхом по всему миру хаоса, вздрогнула земля. Но звучал он уже слабее, почти жалко. А потом окружающий нас мир взорвался в огненном вихре. Когда дым рассеялся, мы вновь стояли на чудесной лесной тропинке в окружении зеленых исполинов под обычным голубым небом. Ветер гулял меж исполинских дубов, а где-то невдалеке куковала кукушка, отсчитывая кому-то годы. Я по старой детской привычке даже не стал считать, что она там накуковала. Тогда не хотел этого знать, а сейчас тем более не хочу. Сколько мне их там на роду написано, все мои. На тропе не было никакого провала, осыпавшейся земли или хотя бы маленькой ямки. Черномор фыркнул, презрительно сплевывая на землю. — Так этот гребаный демон нам всем просто мозги засирал! Я криво усмехнулся. — Похоже на то. «Если так, то его ментальное воздействие весьма впечатляет», — поделился соображениями карлик. «А все остальное — просто срань!» Я промолчал, но хорошо запомнил, как Черномор чуть не поддался на посулы хаоса. И если бы не абсолютная клятва верности, хрен его знает, чем дело закончилось бы. Ну, ничего. У меня есть время плотно поработать с этим бородачом. Попытаюсь вылепить из него полезного члена общества, а не эгоцентричного злобного ублюдка. Ваня после слов кротышки лишь грязно выругался. Запомнил, похоже, дедуля пару виртуозных оборотов Черномора. А батюшка лишь молчаливо кивнул. Благодаря Бога за наше чудесное спасение. Задерживаться на месте мы не стали, а двинулись туда, где нас, похоже, ждала новая битва. Ну, как тут не вспомнить гениальные строки «И вечный бой, покой нам только снится». Фраза «И вечный бой, покой нам только снится» принадлежит Александру Блоку, а не Бродскому. Она является частью стихотворения «На поле Куликовом». 1908 год. Иосиф Бродский цитировал эту строку в своем стихотворении, что привело к некоторой путанице. Лесная тропа опять петляла между деревьями, будто пытаясь запутать нас еще больше. Но мы шли, неспешно, но уверенно. Воздух был наполнен запахом хвои и влажной земли. Казалось, что после иллюзорного и безумного мира хаоса эта тишина и простота были каким-то обманом. — Как думаешь, Ром, на этот раз он правда отстал? — спросил Чумаков, пристроившись рядом, дорога позволяла, продолжая настороженно поглядывать по сторонам. «Судя по тому, как иллюзия исчезла, да», — ответил я, ощущая, как печать гнева на ладони, пульсирующая в такт шагам, начала рассеиваться. Она в этот раз будто жила собственной жизнью. Я бы ни за какие коврижки не сумел бы ее так быстро скостовать. Похоже, что силенок у него в нашем мире весьма ограниченное количество. «А может, это очередная ловушка?» Черномор пробормотал это себе под нос, закидывая бороду на плечо. «Такие твари просто так не сдаются!» «Ну, если и ловушка, то мы ее уже основательно расшатали», — я довольно хмыкнул. Хаосу явно не понравилось, что его планы, которые он так холил и лелеял, пошли прахом. Отец Евлампий шел молча. Моего глаза блестели даже в тени толстых раскидистых лип, мимо которых пролегала тропинка. Он мерно перебирал в голове чудодейственные молитвы на случай, если хаос вдруг решит вернуться. Уже в сгущающихся сумерках лесная тропа внезапно вывела нас к широкой просеке, где и закончила свое существование. Это могло означать только одно — что мы, наконец, добрались-таки до нашей секретной базы в подмосковном лесу. Конечно, за время нашего отсутствия здесь кое-что поменялось. Впереди, за последними деревьями, открылась поляна, огороженная колючей проволокой. Высокие столбы с фонарями и вышки с часовыми в форме ГБ. Сразу понятно, что мы пришли туда, куда нужно. Но не успели мы сделать и шага, как из-за деревьев раздался резкий окрик. «Стой! Кто идет?» Сразу несколько фонарей ударили в нашу сторону, ослепляя. Лязгнули затворы винтовок, и на наблюдательных вышках началась утвержденная уставом суета. «Тревога!» — тут же пронеслось по периметру, а следом завыла сирена. «Стоять! Не двигаться! Руки вверх!» — раздались отрывистые команды. — Кто дернется, сразу положим! Мы замерли, послушно подняв руки над головой. — Весело тебя, однако, встречают, командир! — ехидно ухмыльнулся карлик. — Сплошь скоморохи! — Лучше помолчи, родной, — ласково посоветовал я кротышке. — Это стандартная процедура на секретном объекте. Хрен его знает, кто тут бродит в темноте. А если враг? Неожиданно с вышки у ворот раздался знакомый до боли голос капитана госбезопасности Фролова, или контролера, как предписывал регламент использования оперативных псевдонимов. — Ковалев, глуши свою верещалку, от нее уже ухи пухнут. Свои это, свои, черт побери! Наступила секунда молчания, а затем из-за ворот охраняемой территории отозвался другой голос. — Есть! Глушить верещалку, товарищ контролер! Еще мгновение, и вой сирены оборвался. Фонари перестали слепить, а ворота скрипнули, открываясь нараспашку. И тут уже никто не сдержался. Навстречу нам высыпали люди и рванули к нам. Я без труда узнал профессора Трефилова, рыжебородого Тома и товарища Летнаба. Однако налетевшего, как бешеный ураган, моего одноглазого братишку Лихорука никто из моего окружения рассмотреть так и не сумел. А этот ураган буквально сшиб меня с ног, унеся в ближайшие кусты. — Братишка Шума вернулся! — вопил на всех диапазонах злобный дух, пребывая вне себя от счастья. Да и я тоже испытывал незабываемые чувства, которыми ментально тут же поделился с Лихоруком. Черт! Да я тоже был рад встрече, хоть мы не виделись всего ничего, даже месяца не прошло. — Позже поговорим, братишка, — сообщил я, — а то мы с тобой сейчас всех здесь переполошим. — Лихорук рад, братишка Шума, очень и очень рад, — произнес он, исчезая. — Я тоже, — послал ему сигнал по нашей энергетической связи, — очень-очень рад. Я поднялся с земли под настороженные взгляды чекистов. Они явно не поняли, что со мной только что произошло. Что за невидимая сила сбила меня с ног и протащила по воздуху добрые десяток метров. Я поднялся на ноги, отряхнулся и произнес. — Не переживайте, товарищи, все в порядке. Это издержки энергетической сферы деятельности. Бездарно сливать существование лихорук я так и не собирался. Он был моим тайным оружием. Хотя Черномор как-то странно повел носом, словно ищейка, а затем пристально на меня посмотрел. Ему я сказать могу, потому что знаю на 100%, он меня не подведет и не предаст, даже под пытками не выдаст. А отец Евлампий, когда лихорук пролетел рядом, инстинктивно вновь принялся искать свой крест, словно ощутил присутствие моего одноглазого приятеля. «Ну, черти, живехоньки!» Фролов, наконец-то добравшийся до меня, облапил так, что кости затрещали. «А мы уж что подумать не знали, после того, как пришла информация о подбитом самолете. Выжили, черти полосатые, выжили!» После того, как перед самым уходом на задание я подлатал товарища капитана госбезопасности, он основательно прибавил и в весе, и в ширине плеч. Да и силушки оказался немеренный. Теперь он не сутулился и не хромал, а двигался довольно стремительно. Сразу было видно, что он наслаждается каждым прожитым мгновением. — Ваня, ты как, цел? Наконец, оставив меня, Лазарь Сереверстович принялся за Чумакова. — Цел, товарищ контролер! — отрапортовал дедуля, и они тоже крепко обнялись. Товарищ Летнап, он же Петров Петр Петрович, стоял чуть в стороне, суровый, но даже в уголках его глаз читалось что-то похожее на облегчение. Ну, а его мысли не отличались разнообразием. Сейчас каждый, даже самый распоследний красноармеец на нашей секретной базе, был рад нашему возвращению. Ведь вернуться живым из-за линии фронта — не это ли настоящее чудо? — Ну что, герои? — чуть хрипловатый голос Летнаба перекрыл общий гомон. — Первым делом на кухню? — Да, пожрать бы не мешало, — выразительно погладил урчащий живот коротышка. — После всех приключений аппетит разыгрался. Просто жуть! Громогласно рыкнул он, невзирая на мелкий рост. Кто-то засмеялся, кто-то выругался от неожиданности, но все понимали, что прибывшие со мной и Ваней — это не совсем обычные, а вернее, совсем необычные люди, если они вообще люди. Запах казарменной кухни, крепкие рукопожатия, смех. После всех мытарств наша секретная база в Подмосковье оказалась почти райским уголком. Когда мы зашли за ворота, товарищ контролер кивнул в сторону здания. — Сначала Ваня или ужин? — Сначала жрать, а потом уже все остальное! — безапелляционно проревел Черномор. — И откуда у нас такой грозный товарищ взялся? Субординация не для него? Безобидно поинтересовался Фролов, кинув оценивающий взгляд на коротышку. — Ты его недооцениваешь, товарищ контролер, — усмехнувшись, произнес я. — А субординации я его научу. — Тогда прибавим хода, товарищ Борода, — рассмеялся Лазарь Сереверстович, направляясь к столовой. И мы пошли за ним. Наконец, знаю, что хотя бы на эту ночь война для нас закончилась. Столовая встретила нас густым паром от горячих щей и звоном металлических мисок. Повар, Коренастый красноармеец с вечно засаленным фартуком уже накладывал порции, бросая оценивающие взгляды на вошедших. Мы уселись за длинный стол, и Черномор, не дожидаясь приглашения, тут же вцепился в хлеб, а после принялся уплетать щи, будто боялся, что их сейчас отнимут. «Да не спеши ты, оглашенный!» — фыркнул Фролов, но коротышка только оскалился в ответ, демонстрируя полный рот капусты, застрявший в зубах. Я отхлебнул горячего бульона, и тело сразу отозвалось благодарным теплом. Ваня Чумаков ел молча, но потому как он ковырял ложкой в тарелке, было видно, что его мысли где-то далеко. «Опять у тебя в голове черти водят хороводы?» — спросил я, наклоняясь к нему поближе. «Да нет». Мой молодой дедуля неожиданно вздохнул. «Просто думаю, как там Акулина, и сколько еще таких спокойных ночей у нас еще будет?» Тишина повисла на мгновение. Даже Черномор перестал чавкать с интересом, уставившись на Чумакова. «Будет, Ваня, будет. Столько, сколько нужно», — неожиданно произнес Фролов. «Вот фрица побьем, и еще устанешь от такого спокойствия». После ужина мы отправились в баню. Горячий пар, хлесткие веники, струящаяся по деревянным полкам вода — это было настоящее блаженство. «Ну что, борода, теперь рассказывай». Фролов, распаренный как рак, уселся на лавку напротив. «Как ты таков будешь? И не думай плохого, я просто познакомиться хочу». «Черномор», — произнес довольный карлик, помахивая веником. «Черномор? Серьезно? Как у Пушкина?» Я задумался, глядя на клубы пара, но услышал их разговор краем уха. «Ты не смотри, Лазарь Сереверстович, что он ростом мал. Так-то Черномор особенный». «А я его чувствую», — неожиданно произнес Петров, плеснув на каменку еще ковш воды. «Будто кто-то холодный за спиной стоит». Вот я убедился в очередной раз, что товарищ Летнаб очень непростой человек. Хотя никакого задатка в нем я так и не чувствовал, но его просто невообразимая реакция и чувствительность к магии меня поражали. «Он безвредный», — усмехнулся я, — «вроде...» «То есть ты не уверен?» Фролов удивленно приподнял одну бровь. «В этой войне ни в чем нельзя быть уверенным», — ответил я и тоже плеснул воду на раскаленные камни. Горячий пар взмыл вверх, скрыв лица друзей, боевых товарищей и соратников. Для своих безвреден, а фрицев он пачками жрет и не давится. — Ладно, шутник, — отмахнулся от меня Лазарь Сереверстович, — главное, что ты его контролируешь. Дверь в парную приоткрылась, и в образовавшуюся щель взглянула голова молодого солдатика, отвечающего за спецсвязь. «Товарищи, ставка на проводе!» После этого сообщения все замолчали. Только было слышно, как потрескивали дрова в печи. «Ну вот и попарились», — со вздохом произнес я, понимая, что мое время закончилось. «После разговора с товарищем Сталиным однозначно придется ехать в Москву». Глава седьмая. Октябрь подкрадывался тихо и незаметно, оставляя за собой следы сентябрьского золота и багрянца. Леса вокруг Подмосковья горели огненными кронами. Березы трепетали последними желтыми листьями, а клены отчаянно бросали под ноги алые звезды. Осенний воздух был густым от запаха опавшей листвы и едкого дыма железнодорожных составов, что нескончаемым потоком шли в сторону фронта. Черная эмка с затемненными стеклами мчалась по грунтовке, оставляя за собой шлейф пыли. В салоне пахло кожей сидений, махоркой и холодным металлом. Конец сентября дышал пред зимней прохладой. Дорога петляла между дачными участками, где уже опустили веранды, а в садах чернели мокрые от росы скамейки. Трава потеряла сочность, но еще держалась, поблескивая серебристыми нитями паутины на восходе. Ветер нес запах грибной сырости, прелой листвы и печного дыма. Кто-то уже начал топить печи, и терпкий аромат березовых дров висел в воздухе, как приглашение к теплу и уюту. Капитан госбезопасности Фролов, единственный из нашей команды, кто выдвинулся со мной в Москву по распоряжению товарища Сталина, сидел вместе со мной на заднем сиденье, смачно ругаясь, когда машину подбрасывал на какой-то здоровой кочке. А кочек на грунтовке в Подмосковье всегда хватало. Молчаливый водитель в черной кожаной куртке плотно сжимал руками баранку, а его взгляд, сосредоточенный цепкий, непрерывно следил за дорогой. Но даже его мастерства не хватало, чтобы объехать все неровности проселочной дороги. Я облокотился об дверцу, глядя в приоткрытое окно на мелькающие поля. Там, где еще вчера шумела пшеница, теперь торчали редкие стебли, будто щетина на бритой голове. Ветер гнал по земле опавшие листья, и они кружились в своем завораживающем танце. — Как все прошло? — спросил Лазарь Сильверстович впервые с начала пути. Я дождался, пока водитель переключит передачу после резкого обгона грузовика с бочками, и произнес. «Нелегко пришлось», — произнес я, глядя на мелькающие телеграфные столбы. Привалившись к дверце, я чувствовал, как леденящий ветер сквозь открытое окно обдувает мое все еще разгоряченное после бани тело. «Представляю», — Фролов, понимающе хмыкнул, и сжал мое плечо крепкими пальцами. — О подробностях не спрашиваю. Сейчас у товарища Сталина будет подробный разбор. — Только скажи, с твоими все в порядке? Ведь без них вернулся. — Да, все в порядке, — кивнул я. Посчитал, что тащить их с собой опасно, и не ошибся. Оставил по пути в надежном месте. Водитель неожиданно резко затормозил. Нас с капитаном госбезопасности сорвало со своих мест и впечатало в передние сиденья автомобилей. Водитель громко выругался, показывая что-то сквозь лобовое стекло. На дороге сидела ворона, огромная, с хорошую собаку размером. Я прекрасно видел, как отливают сизым отливом ее перья. Птица медленно повернула голову и уставилась на нас выпуклым и непроглядным, как настоящая черная дыра, глазом. — Что за чертовщина? — испуганно выдохнул водитель, нажимая на клаксон. Но ворона и не подумала улетать. Она взъерошила перья и растопырила широкие крылья, громко выдав. — Карр! — Вот ведь какая тварь! — возмущенно произнес водитель, отпуская сцепление и перебавляя газ. — Давай-ка теперь с тобой пободаемся. Машина дернулась вперед, но в тот же миг ворона взмыла в воздух с неестественной для птицы стремительностью. Черная тень мелькнула перед лобовым стеклом, и вдруг раздался оглушительный удар, будто кто-то швырнул в машину увесистый камень. Никакого камня не наблюдалось, но стекло покрылось паутиной трещин, а водитель инстинктивно выжал тормоз до упора, выругавшись сквозь зубы. Нас с Фроловым вновь бросило на спинки передних сидений. — Что за хрень? Капитан госбезопасности вскинул пистолет, его карие глаза сузились, сканируя светлеющее небо. — Это была не просто птица. «Верно, товарищ Чума?» «Похоже, что так. Я тоже почувствовал неладное. Ворона вела себя слишком осознанно. Да и стекло же она чем-то расколола. Хоть и говорят, что вороны умнейшие существа, но эта история явно из другого расклада». «Гони дальше!» — сквозь стиснутые зубы приказал я водителю, собирающемуся выйти для оценки ущерба. «Быстро!» Водитель, бледный, но собранный, резко включил передачу. М-ка с ревом рванула вперед, вновь подбрасывая нас на ухабах. Я оглянулся. Через стекло заднего вида был отлично заметен черный силуэт, кружащий над нами в небе. — Она нас преследует! — изумленно прошептал Фролов, не опуская пистолет. — Похоже на то, — пробормотал я, и в груди уже сжимался холодный ком. Я догадывался, чьи это происки. — Может, пальнуть в эту погонь? — передернув затвор, спросил Лазар Сереверстович, вновь взяв птицу на мушку. — Думаю, не поможет, — мотнул я головой. — Эту птичку простой пулей не взять. Если только серебром. У тебя есть серебряная пуля, Сереверстович? — Ты сейчас серьезно? Фролов повернулся ко мне, а его глаза сузились до щелочек. — А похоже, что я шучу? Я хрипло рассмеялся, но тут же выругался, когда ворона снова спикировала к машине, словно черный клинок, со свистом рассекающий воздух. — Карр! На этот раз удар пришелся по крыше. Металл прогнулся с жутким скрежетом, будто по нему ударили кувалдой. Водитель дернул руль в сторону, и мы едва не вылетели в кювет. Фролов выстрелил в открытое окно, почти не целясь. Грохот выстрела оглушил нас на секунду. Через треснутое лобовое стекло я увидел, как пуля прошила птицу насквозь, только перья полетели. Но это абсолютно не причинило ей никакого вреда, разве что траекторию полета немного сбило. Ворона лениво взмахнула крыльями и продолжила кружить над нами с какой-то жуткой, почти издевательской неторопливостью. — Да ее реально, что ли, пулей не взять? — возмущенно воскликнул водила со своего места, тоже прекрасно разглядевший точный выстрел в Фролова. — Вот и ответ. Я сглотнул, чувствуя, как волосы на затылке медленно поднимаются. За себя я особо не боялся, а вот товарищ капитан с водителем могли серьезно пострадать. Это не просто птичка. Это посланник с предупреждением. — Чей посланник? — Фролов резко повернулся ко мне. Я не ответил. Вместо этого достал из внутреннего кармана маленький мешочек, заговоренный солью. Старый ведьмовской трюк, которому я научился еще на заре своей колдовской карьеры. «Держи руль ровно!» — рявкнул я водителю и, приоткрыв окно пошире, швырнул щепотку соли в воздух, направляя ее мелкие песчинки потоком скостованного ветра точно в сторону проклятой птицы. Когда облачко соляной пыли достигло вороны, раздался громкий хлопок, будто лопнул детский воздушный шарик. Ворона болезненно каркнула и отпрянула, спикировав куда-то в сторону. Но не улетела. Однако так просто от осевшей на ее перьях соли ей не отделаться. Наконец она ушла в глубокое пике, а ее черная тень размазалась в клубах поднятой пыли и исчезла. «Так, дела...» — протянул Фролов, медленно опуская пистолет и вперившись в меня взглядом. «Значит, ты знаешь, с чем мы имеем дело?» «Догадываюсь», — произнес я глухо. «И если это он, то это только начало». Наступившая следом за этими словами тишина разбавлялась только натужным урчанием мотора и свистом ветра в раздолбанном стекле. А мы уже подъезжали к окраинам Москвы. На горизонте замаячили трубы заводов, а потом и первые сталинские высотки, серые и острые, как зубы дракона, торчащие из земли. Утренний город мы проскочили быстро, и вскоре перед нами открылась громада Кремля, красная, как старая густая кровь. Наш автомобиль остановили у Боровицких ворот. Офицер НКВД, щурясь от ярких лучей восходящего солнца, сухо спросил документы, настороженно пялись на вдавленную крышу и разбитое стекло. Фролов что-то пробурчал ему в ответ, сунув под нос пропуск вездеход за личной подписью товарищей Сталина и Берии. И нас немедленно пропустили. Через несколько минут мы уже шли по пустынным кривлевским коридорам, где каждый шаг отдавался затяжным эхом. Дежурный офицер провел нас в приемную с неизменным и постоянным секретарем Сталина Александром Николаевичем Поскребышевым. Заметив наше появление, Поскребышев удовлетворенно кивнул, словно хорошим знакомым, и произнес: «Проходите, товарищи, Иосиф Виссарионович вас ждет». Кабинет Сталина встретил нас тяжелым запахом табачного дыма, который висел в кабинете сплошной стеной, забивая все остальные ароматы. Сам Иосиф Виссарионович стоял у окна и задумчиво курил трубку. Его взгляд был тяжелым, но в уголках глаз светилась едва уловимая искорка интереса. Рядом, в тени, притаился Лаврентий Павлович Берия. Его оценивающие и холодные, как у змеи, глаза скользили по мне и Фролову, поблескивая за стеклами круглых очков велосипедов. — Ну вот и наш герой, — произнес Сталин, улыбаясь. Если наложенный мною морок действовал и на Берию, и на Фролова, заставляя их видеть привычный образ стареющего вождя, то я прекрасно видел цветущий и подтянутый вид молодого Иосифа Виссарионовича. «Здравия желаю, товарищ Верховный Главнокомандующий!» Синхронно с капитаном госбезопасности бодро поприветствовали мы вождя. «Не кричите, товарищи!» — поморщился от звука наших луженых глоток Иосиф Виссарионович, а затем подошел и крепко обнял меня. «Молодец, что видел, товарищ Чума. Садитесь, товарищи!» Отпустив меня, произнес вождь. «Разговор у нас будет долгим. Не так ли, товарищ Берия?» С прищуром посмотрел он на наркома. «Так точно, долгим, товарищ Сталин!» Отозвался из тени Лаврентий Павлович. «А что произошло с вашим автомобилем?» — неожиданно спросил нарком внутренних дел. — Похоже, что охрана Кремля уже доложила о раздолбанной в хлам машине. — На вас напали по пути? Кто? Диверсанты? — Так точно, товарищ нарком государственной безопасности, — оттарабанил Фролов. — Во время пути на служебный автомобиль было совершено нападение. — Вороной, — смущенно добавил он, зная, какую реакцию слушателей вызовет своим заявлением. «Вороной?» — Берия медленно поднял бровь. «Всего лишь одной вороной?» В кабинете повисло напряженное молчание. Сталин, не меняя выражения лица, выпустил кольцо дыма и неспешно занял свое место во главе стола. «Товарищ Фролов, вы уверены?» — спросил он тихо, но так проникновенно, что у капитана госбезопасности мурашки пробежали по спине. Лазарь Сильверстович замер, словно почувствовав, что сказал что-то не то. Он нервно облизнул пересохшие губы, его пальцы непроизвольно сжали фуражку, которую он держал в руках, оставив на ней влажные отпечатки. «Товарищ Сталин, я...» — начал Лазарь Сильверстович, но Берия перебил его резким жестом. «Капитан!» Голос наркома звучал, как острое лезвие конька с хрустом вспарывающий лед. «Может быть, вам стоит пояснить, что это за ворона такая, что чуть не сплющила служебный автомобиль в лепешку?» В воздухе запахло опасностью. Я видел, как капельки пота выступили у Фролова на висках. Его глаза метались между мной, Сталином и Берией, словно ища спасения. «Лаврентий Павлович, Я вступил в разговор, стараясь снять возникшее напряжение. Вы же прекрасно поняли, что это была непростая ворона. Ну и зачем же так нагнетать? Сталин медленно повернул ко мне голову, его глаза загорелись холодным любопытством.